Курок замолчал, болтал кружку. «Кстати, вполне может быть, что ткач нам чего-нибудь и подскажет. Опытный чуморез, только сумасшедший. Если жив, конечно. Его года 4 уже не было видно, а ходить к нему Япет запретил». «Почему?» «Чтобы умы не смущать». «Как это?» – не понял я. «Ну…» – Курок почесал подбородок. «Я не очень хорошо знаю. Короче, этот ткач, он очень много читал. Не просто много, а очень много. 4 книжки в день. Вот он читал и сдернулся. Он вдруг понял, что все решает герои». «Кто-кто?» «Герои. Ну, герои. Такие простые сверхличности, как ты, как я…» Курок хохотнул. «Как?» «Герои», — повторил Курок. «Они все решают. Вот смотри. Живет какой-нибудь там народец, рыбу ловит, корову доит, а тут чудище. И давай это чудище жрать мужиков, а девок в пещеру таскать с паскудными целями. Никто ничего не может, все только стонут и лбами стукаются. Короче, все, тупик, кажется. И вдруг бац, Беовульф приехал». «Кто?» – спросил я. «Беовульф, кто же еще?» Курок почесался, отхлебнул бульону. «Беовульф – это дядька такой беспощадный. Приехал и раз-два разобрался с пакостью по-быстрому. А потом еще дракона зарубал. Ну, короче, времени даром не терял. Старинная история, достоверная. И в другие времена тоже очень похоже все происходило. Герои всегда проблемы решали. Вот ткач решил, что у нас тоже должно быть. То есть должен появиться такой вот герой, который положит предел этому всему». «Как именно положит?» «Ну, не знаю», – Курок икнул. «Например, так. Герой проникнет на запад и выяснит, как именно». Я поглядел на него. Рожа у Курка была прыщавая и оплывшая. Как он жив до сих пор с такой рожей и с такими космами? Курок рассказывал дальше. «Япету не нужно, чтобы народ на запад сигал. Ему не нужны герои. Ему нужны твердые выживатели. К тому же…» – Курок поморщился. «Этот ткач все эти свои идеи не просто так рассказывал, а с призывами. Ну, у нас человек 5 понаслушались и на запад двинули. Никто их с тех пор не видел. Вот Япет и рассвирепел. Велел ткача не пускать и самим к нему не ходить. Ясно?» «Вполне. Но нас не отправили на запад. Тот не Япет. Значит…» «Значит, ничего это не значит. Бросок на запад, как же?» Курок поболтал кружку. «Ты вот собираешься спасать мир?» «Собираешься, знаю. Все собираются. Только никак не соберутся». «А ты?» «Само собой. А почему нет? Почему не я? Кто-то же должен положить предел всему этому безобразию. Наверняка ведь есть способ». «А сколько лет было этому Беовульфу?» – спросил я. «Не знаю», – пожал плечами Курок. «Вряд ли он был стариком». «Это точно. И остальные герои тоже до морщин не доживали. Герой, он всегда молод. Чем старше человек, тем меньше он на героя годится. Зрение ухудшается, руки дрожат, скорость не та. Взрослый герой не может быть физиологически. Так что получается, что я вполне подхожу. В Беовульфы эти». Мы доели обед, ополоснули кружки и направились дальше. «Я тоже раньше думал», – болтал Курок. «Тоже думал, вот вырасту и всех спасу». «Вырос. Прихожу к Япету, спрашиваю, что делать. А он мне говорит, капусту жрут бабочки». Мы пробирались через старый и скучный город. Однообразный и безликий. Не выделявшийся ни архитектурой, ни высотой, ни зеленью. Тяжелый город. Я это только сейчас стал замечать. Раньше город казался совсем одинаковым. Теперь я стал различать степени. Некоторые районы были гораздо хуже. Вот как этот. Одинаковые, серо-коричневые. А мне совсем не так хотелось. И всем у нас не хочется. Но Япет всех заставляет репу сажать. Вот поэтому он ткача и выгнал. Тот мечтал слишком много, а репу сажал мало. Давай скорее, тут надо быстро. Кладбище рядом, сам понимаешь. Вон, смотри, пришли уже почти. Вон там. Я прочитал. Ткацкая улица. Понятно теперь, почему ткач. Ткацкая оказалась совсем небольшой. Узкая, невысокие дома с обвалившимися балконами, почерневшие непонятно от чего деревья, то ли от засухи, то ли в корнях завелось что, не понять. Преодолели ее без труда, шагали по правой стороне. Библиотеку я сразу узнал. Не узнать трудно. Невысокое, этажа в 4, здание, пристроенное торцом к полуразрушенной многоэтажке. Бумаги много. Под ногами, вокруг. Давно началась уже, с полкилометра. Выцветшая, слипшаяся, скатанная в шары, сложенная в высокие стопки, совсем новая и древняя, распадающаяся в прах от солнца, даже на деревьях вместо листьев. А потом бумага почернела. «Так», – протянул курок и снял с плеча автомат. У курка интересное оружие. Самодельная штурмовая винтовка. Облегченная, со складным прикладом, с четырехкратным прицелом. С необычным магазином, вокруг ствола. Калибр небольшой, отчего почти 120 патронов влезает. Без гильзовых, конечно. Два запасных магазина. Стреляй не хочу. Я к такому оружию не склонен. Остальные часто используют. Ленивые, потому что. Настолько ленивые, что иногда даже не чистят. К Петру волокут. Вот и курок к своему автомату прохладно относится. То в песок уронит, то об асфальт ушибет. Говорит, что у Петра в карты выиграл. Курок устроил автомат под мышкой и пнул пепел. Пепел был везде. Никакого плавного перехода между бумагой и пеплом. Вот бумага, а вот пепел. Выгорело все. Сквозь окна самой библиотеки из первого и второго этажа выдавливалась паленая бумага, отчего казалось, что здание залито ей под самую крышу. «Выгорело все», – поморщился курок. «Этот ткач... Тут раньше центр библиотечный располагался. Места всем не хватало, вот и укрупняли. Книжки в одно место свозили. Тут и под землей тоже есть. Ах ты...» Воздух колыхнулся, с крыш спрыгнул смерч. Поднял бумагу. Ткацкая улица мгновенно стала непроходимой. Пришлось сесть на асфальт. Вертящийся пепел старался залепить лицо и выцарапать глаза. Смерч гулял долго. Минут 5 мы сидели в центре шуршащего угольного водоворота, убаюканные странным звуком и тишиной, повисшей за этим звуком, как купол. Прекратилось все разом. Смерч умер, стало совсем тихо. Некоторое время мы еще наблюдали, как вокруг оседает черный снег, бывший когда-то газетами и книгами. Курок поймал уцелевший листок и спросил: «Какая строка?» «Что?» – не понял я. «Номер строки. Погадаем. Прозрим будущее. Плюнем в глаз настоящему. Давай, Дэв, не дрягайся». «Ну, 18-й». Курок распялил лист на коленке, прочитал. Редкие вспышки молнии выхватывали из сумрака сгорбленные фигуры людей. «Все? К чему бы это?» «Что непонятного? Молния, гроза, все сгорело. Дождя в этом году еще нормального не было, так что к дождю». «Что делать будем?» Курок скомкал лист, спрятал в карман. Достал карту. «Похоже, что ткач немножечко испарился». Курок зачерпнул горсть пепла, дунул. «Что делать будем?» Я оглядывал улицу. «Делать будем... На ночлег устраиваемся, вот что. И поскорей. Рано ведь еще. В самый раз. Торопиться нам некуда. Хороший сон – залог здоровья. Вон туда!» Я указал на 4-й этаж дома напротив библиотеки. «Почему 4-й?» – спросил курок. «4-й ведь не очень». «Можешь на 5-й», – пожал я плечами. «Да не, мне все равно. 4-й так 4-й». Подъезд был закрыт. Пролезли через 2-й этаж. Выбили дверь квартиры изнутри, выбрались на лестницу. На 4-м этаже располагались 3 номера. Мы вошли в 45-й. Квартира была пуста. Без мебели, без скелетов. Похоже, что в ней вообще не жили. Хотя в большой комнате в углу догнивали дрова, а в другом углу газеты и журналы. И книг стопки. Посредине кострище и прогоревший котелок. Курок потрогал пальцем сажу, сказал: «Недавно останавливались. Может, этот чужак и ночевал. Костер разводим?» «Нет, в газеты завернись. В них тепло». Курок так и сделал. Бухнулся в угол, нагреб вокруг бумаги, привалился к стене. «Люблю спать сидя», — сказал он. «Даже стоя, очень удобно». Я устроился напротив окна. На дверях засов, если кто в окно полезет, встречу. Папу опять же под окном выставил. Папа чувствителен к посторонним. Курок зевнул, выпростал из-под бумаги руку с плиткой табака, откусил, зевнул. «Жалко», — сказал он. «Жалко, что ткач сгорел. Подсказал бы нам». «А может, он спасся?» – возразил я. «Сгорел. Все сгорят и все подохнут. А ткач хотел нас культуре научить. Он все-таки не Мурзик, библиотекарь. Чему научить? Культуре. Ну вот, к примеру. Курок выпростал из-под бумаги другую руку. Дотянулся до журнала, поглядел, отбросил, дотянулся до книжки. Культура это вот. Какао будешь? Кто же от какао откажется? Курок кинул мне термос. По рецепту матушки. Надо выпить, пока не остыло. Я свинтил с термоса крышку, налил. Какао оказалось густым и сладким. Не какао, а почти шоколад. Две кружки выпил. Кинул термос обратно. Курок тоже отпил. «Так бы всегда жить», — сказал он. «С какао. А кошак твой его пьет?» «Не знаю». «Давай попробуем». Курок подошел к папе, налил в поилку какао. Папа немного подумал, затем принялся хлебать. «Сладенькое все любят», — Курок добавил из термоса еще. «Все мы в сущности звери». Папа локал. «О чем мы там говорили?» Курок вернулся в угол. «О культуре». «Ах да, культура – это культура. Литература, например. Тебе мама перед сном читала? А, извини. А мне читала. Очень интересно. Обогащает духовный мир. Вот сейчас я немного почитаю». Я зевнул. Курок на это внимание не обратил вовсе. Прокашлялся и стал зачитывать. «Все будет, как было уже много раз. Мир исполнится злом и, не выдержав тяжести, падет на колени. Вода станет горька, и воздух сух, земля перестанет родить, птицы же, все до единой, рухнут на землю черным дождем. И будет стон,